Глава 12. Ни хрена себе удел получается. Еще месяц-другой, и самозванцу с царем Василием ничего не останется, окромя Тушина и самой Москвы. Как бы они в альянс не вошли меж собой, тогда совсем интересно в русской истории получится. Да еще польский король Сигизмунд со своим сыном Владиславом в игру пока не вмешался. А то привезут меня в железной клетке в Варшаву на потеху католикам. Вот будет номер. И хотя Иван попробовал усмехнуться, но шутка вышла невеселой. Он знал историю смуты по школьной программе. Там было написано про нее на удивление маловато. А тут на ходу приходится учиться и делать выводы. А они невеселые. Пока ясно, что в смуте постоянно дрались две стороны. Вначале первый Лжедмитрий, тот, что не Гришка, а Трепьев. Этого за булдыгу растригу. Пол Москвы в харю богомерзкую знала. А хрен знает кто, с Борисом Годуновым схлестнулись. Причем боярство на службу самозванца явно не переходило. Но при этом выборному царю гадило как могло. И выжидало, чем противостояние окончится. Расчет простой. Кто бы ни победил, тот все равно ослабнет. А там можно свои условия победителю навязать. И дождалось. Борис умирает от апоплексического удара. Самозванцу живо присягают и расправляются с годуновцами. Что-то воли в Москве стали брать много, худородные дворяне. Дмитрий Иванович вступил в Москву победителем, не зная, что уже проиграл. Есть такие вот победы, из разряда тех, что пировыми называются. Иноземец, да хоть ты трижды сын Ивана Грозного, но должен соблюдать каноны православия и жениться на православной, а не на католической еретичке. И ляхов полчище в первопрестольную не заводить. На их копьях власть в Москве не удержишь. Вот и все. Теперь он был обречен, и хотя раскрыл заговор, но помиловал шуйских. Но даже если бы казнил, то отсрочил бы свою смерть лишь на время. Боярская дума выдвинула бы другого кандидата на власть, а тот бы царя-батюшку угомонил с его реформами. А защитить некому. Большая часть служилого дворянства годуновцами оказалась. Потому Борис царство и взял. А убив сына и вдовую царицу, расправившись с родственниками и обесчестив царевну, о чем в Москве разговоры шли, царек опоры лишился. И правил ровно год. Убили после свадьбы, и поляков по Москве побили немало. Довела шляхта народ своим презрением к русскому быдлу, до лютой ненависти. И чернь взорвалась бунтом, бессмысленным и беспощадным. Впрочем, так всегда в русской истории и бывает. Довели власти сами до такого финала, и полетели головы. Вот только Васенька, тот еще интриган. Пристроив свою тощую задницу на теплом сиденье венценосца, не ожидал, что царь не захочет быть пеплом, а воскреснет аки Феникс. История повторится, но уже с ним. Пусть и без такого финала, как с Борисом, но тоже мало приятного. Иван усмехнулся, припоминая прочитанное когда-то и тщательно сопоставляя его с той информацией, что узнал уже здесь. Сейчас сложилась ситуация бадания, когда враги сцепились рогами и не могут выйти из клинча. Лжедмитрий не может взять Москву, а Василий захватить Тушина. Установилось шаткое равновесие, и пошли знаменитые «перелеты», когда сторонники царей время от времени переходят из одного враждующего лагеря в другой. Но по мере разорения городов и властей позиции Шуйского крепко пошатнутся, и помощь шведов не поможет. Наоборот, Делагарди захватит Новгород и Псков, как только помрет Скопин Шуйский, который мог бы покончить с Лжедмитрием. Отравили молодого полководца сами шуйские, почувствовав угрозу, что тот может стать царем, и потерпели закономерное поражение, когда Боярская дума переиграла ситуацию. Семибоярщина решила, что спасать нужно самих себя, а не обанкротившегося Шуйского. И тогда появится новый игрок. Вместо так кстати помершего Лжедмитрия. В ширме просто не нуждались. Польский король Сигизмунд решил, что править ему лучше самому, чем сыну Владиславу. А Шуйских определили по камерам, на отсидку в Варшаве. Победа одного кукушонка в гнезде? Однако русские имели на этот счет иное мнение. И появился новый игрок в лице первого, потом и второго ополчения. Вышибли поляков из столицы и избрали нового царя, Михаила Романова. Но еще лет шесть шло брожение, появились новые спасшиеся Дмитрии. Но наученные горьким опытом, их тут же душили, как кот хомячков. Сейчас ситуация кардинально другая. Игроков 3, а не 2, так что одному скоро сходить с арены борьбы. Иван задумался, теперь события пошли по совсем иному пути, чем было в истории. Понятно, что 2 противника будут стремиться убить его, иначе им обоим смерть. Все дело в том, что служилое дворянство в своей большей массе. Посадское население городов, бывшие годуновцы и стрельцы, устремились в Дмитров. Не присоединившись к одному из царей, они избрали его, князя Старицкого, как единственного вполне легитимного по происхождению кандидата. Рынок, ничего не поделаешь, здоровая конкуренция. Шутки шутками, но найти готового решения не удавалось. Переть на рожон не хотелось. Обычный расчет, при драке 2 третий обязательно выиграет, ибо его враги ослабят друг друга. Потому лучше тянуть время и ждать, когда половина городов перейдет на его сторону. И готовить войско, памятуя, что поляки и шведы неизбежно вмешаются в смуту. А пока подождем патриарха, что он мне предложит? Признание Василия? Да кто он таков, боярский царь, от которого многие отшатнулись, а другие пока не определились? Или меня траванут? Причастием? Вполне возможно, тут нужна бдительность. Или пообещает царскую шапку Мономаха, опередив боярскую думу. Все может быть.